2. Рыжик шагал от железных, украшенных приваренными к столбам якорями, ворот базы. Он был не в форме, а такой же, каким Словко увидел его впервые, в сентябре. Тот же длинный рыжий свитер и мятые парусиновые штаны, только на ногах не сапожки, а разбитые кроссовки. Ноги — это сразу видно. В густых комариных укусах, а в ершистых волосах мелкий травяной мусор. Сперва Рыжик шел, чуть прихрамывая, потом побежал и уткнулся лицом в штурманскую куртку Корнеича. Всхлипнул. Корнеич отступил к лежащему у воды бетонному блоку, потянул Рыжика за собой. Сел, взял Рыжика за локти. «Сбежал!» Тот всхлипнул снова и кивнул. Его и Корнеича обступали ребята. Молча. Умнее всех поступил командир барабанщиков Игорь Нессонов. Он сказал своей команде: «Рыжик вернулся, принесите его барабан». Рыжик глянул на него, на Корнеича, ладонью мазнул по щекам, шептом спросил: «Значит, меня еще не исключили?» «Рыжик, ты спятил?» — осторожно сказал Корнеич. «Но ты же сам тогда сказал маме». «Боже мой, ну это же я ей сказал, чтобы хоть чем-то убедить». Мама Рыжика не поддалась убеждениям. Даже когда Корнеич сообщил ей, что всех, кто не прошел программу летней практики, отчисляют из флотилии. «Как это отчисляют?» — вознегодовала мама. «Мне разрешил Феликс Борисович и Аида Матвеевна. Они...» «Феликс Борисович отвечает за административные и финансовые дела», — перебил ее Корнеич. «А его супруга за программу по психологии. За все, что связано с парусными делами, отвечаем я и Даниил Валерьевич Рафалов». Корнеич посмотрел на Кинтеля. Разговор шел в штабе флотилии на профсоюзной. Здесь, кроме Корнеича, Кинтеля, Рыжика и его мамы, были несколько ребят, в том числе и Словка. И Аида была. Она в разговор не вмешивалась, уже сказала свое слово. «В конце концов, разве я не имею права на личную жизнь?» — с накалом возгласила мама Рыжика. «В кои-то веки!» 3 месяца назад она вышла замуж за сотрудника компьютерной фирмы «Кольцо Нибелунгов». Казалось, что нормальный мужик. Как-то зашел в отряд, обещал даже помочь с цветным принтером. Но теперь случилось так, что у него и у жены в июле отпуск, путевка в сочинский пансионат, куда якобы нельзя с детьми. И решили молодожены, что пускай дети проведут 3 недели в лагере «Солнечная радость». А эти 3 недели в эспаде — самое важное время. Стажировка новых рулевых, зачеты, гонки на первенство флотилии, потом выезд в свой летний лагерь, где собираются отряды из нескольких городов. И все это теперь без Рыжика. Каждый понимал, какое горе застряло твердым колючим комом у него в груди. Все, кроме мамы. «С кем я его здесь оставлю? С бабкой? Ей самой нужна нянька. Пришлось нанимать женщину-соседку. Но возиться еще и с ребенком она не станет». Ребенок стоял тут же, с закушенной губой. Главная задача его была — не разреветься. Он уже делал это дома и теперь знал — нет смысла. «Роза Станиславовна, он может пожить у любого из ребят», — сказал Корнеич. «А я?» — чуть ли не с подвыванием возгласила та. «Я-то как буду жить там? Постоянно на нервах, в страхе, а в солнечной радости он будет под присмотром». «А здесь что ли не будет?» — не выдержал Словко. «У нас в 1000 раз безопаснее». «Да я вижу!» — метнула Роза Станиславовна блестящий гневными слезинками взгляд. 2 раза опрокидывался на яхте!» «Ничего, живой», — вставил Кинтель. «Я хочу, чтобы он таким и оставался. По крайней мере, пока мы с мужем в отъезде», — без всякой логики заявила мама Рыжика. «Прохор, идем!» — и ухватила сына за руку. Рыжик вырвал руку, шагнул к Словко, тот стоял ближе всех, попросил шепотом: «Колесо иногда подкручивать, ладно?» И, съежив плечи, быстро пошел к двери. Мама следом застучала каблучками. У Словка аж колючки заскреблись в гортани. Корнеич повернулся к Аиде. Та, грузная и с растрепанной, как всегда, прической, молча возвышалась на фоне плаката с Барком Крузенштерн. «Ну, можете быть с Феликсом довольны. Сделали свое черное дело», — выговорил Корнеич. И скривился так же, как в минуты, когда болела под протезом нога. «А разве не надо входить в положение людей, у которых только налаживается семейная жизнь?» — голосом завуча-методиста произнесла Аида Матвеевна. «Людей? Рыжик, значит, не люди? Входить в его положение не надо?» — чуть не взревел Корнеич. «У него первая в жизни настоящая практика, соревнования, зачеты. Вы его своей дурацкой уступкой мамаши разом лишили этого всего, отодвинули по программе на год. В конце концов, какое право вы имели давать свое идиотское разрешение?» «А на каком основании мы могли его не дать, когда такие обстоятельства?» Капитан Кирилл Инаков обстоятельно разъяснил. «На основании устава ИСПАДы. Когда родители записывают к нам ребенка, они берут обязательство не срывать его с летних занятий. Ведь здесь не кружок мягкой игрушки, а паруса. Во всех правилах могут быть исключения». Корнеич обычно был спокоен и деликатен. Теперь он, однако, даже не постеснялся окружавших ребят. «Ладно, говорить с тобой и с Феликсом о парусных делах все равно, что с чугунным кнехтом о квантовой механике. Но ты же дипломированный психолог. Ты представляешь, что теперь в душе у Рыжика?» «Да, представляю. Ничего сверхординарного. Детям такого возраста иногда полезна фрустрация». Аида сложила на крепкой цветастой груди руки. «Чего полезно?» — переспросил Кирилл Инаков. «Горькие переживания и встряски. Без этого немыслимо становление характера и воспитание толерантности». «И с этой твоей фрустрацией он будет там жить 3 недели», — сквозь зубы подвел итог Корнеич. «Не будет. Войдет в нормальный ритм через 2 дня. А когда вернется, 2 сеанса психологической стабилизации, и он станет совершенно прежним. Если, конечно, ты со своим советом командиров не выставишь его из отряда». «Дура», — сказал Кинтель. Он сказал это вроде бы про себя, но Аида услышала. И не стал негодовать. Психолог же. С достоинством королевы, игнорирующей мелкие выпады плебеев, она сообщила. «Если бы я была дура, в этом помещении находилась бы сейчас не ИСПАДа, а филиал фирмы «Пегас». Увы, Корнеич знал, что в этом есть доля правды. Хотя главная заслуга была здесь не Аиды, а ее мужа Феликсу. Пока Корнеич целый год болтался то по больницам, то по заграничным командировкам, Феликс Борисович Толкунов, кандидат наук, преподаватель педагогического университета, активно и целенаправленно вживался в дела отряда. Надо отдать справедливость, организатор он был талантливый. И он, и жена его, кстати, отлично владели методом, который назывался «выходить на...» Они то и дело выходили на влиятельного депутата Гордумы, на нужного чиновника мэрии, на авторитетных членов областного министерства просвещения и всяких других полезных людей. Это давало свои плоды. Не бросая преподавательской работы, супруги Толкуновы сумели принести отряду немало пользы. Подтвердили право на бесплатную аренду помещения, включили ИСПАДу в районное объединение детских клубов «Солнечный круг», добились там нескольких платных должностей, как они говорили, ставок. Одну полную, заведующего клубом, хотя во флотилии ИСПАДа слово «клуб» было почти неприличным, взял себе Феликс Борисович. Другая половинная досталась Аиде, должность штатного психолога. Еще одну половинку Даниилу Рафалову, помощнику заведующего по морскому делу и спорту. До этого Кинтель был не штатным инструктором. На жизнь он зарабатывал программистом в нотариальной конторе. Работа была, как он говорил, не бей лежачего, но и платили за нее так себе. Лишние полставки в сложной жизни Кинтеля, холостяцко-многосемейной, оказались не лишние. Зато Корнеичу сказали в клубном объединении, что, мол, так и так, господин Вострецов, 2 заведующих клубом не бывает, и вам от вашей ставочки надо бы отказаться. Корнеич махнул рукой. К такому повороту он был готов, зато свалил с себя массу забот. Потом, время от времени появляясь в отряде, Он слышал от Кинтеля и некоторых капитанов, что какой-то здесь не тот крен. Чересчур много стало всяких мероприятий. Концертных выступлений с декламацией, участия в разных слетах, встреч со всякими представителями. Все меньше времени оставалось для занятий по устройству судов и маневрированию, для фехтовальных турниров и походов по окрестным лесам. Только занятия барабанщиков шли регулярно и часто. Барабанщики были нужны постоянно, для приветствий на разных собраниях и конференциях. Пожилые ветераны, деловитые бизнесмены и улыбчивые дамы-методисты умиленно внимали маршем подтянутых, сверкающих аксельбантами и золотыми якорями барабанщиков, которые виртуозно обрабатывали палочками кожу высоких, суворовских барабанов. 1 июня, в День защиты детей, надо же их защищать хоть раз в году. Вернувшийся из очередной поездки в Германию Корнеич оказался свидетелем карнавального шествия по главной улице Преображенска. Длинную колонну из клоунов, акробатов, литературных персонажей и пестрых колесниц возглавляли барабанщики эспады. Шли они не в ногу, лупили в барабаны в разнобой. Не потому что разучились, а потому что сам ритм праздника и резвящийся рядом оркестр не давали играть и шагать как надо. Тогда Корнеич впервые взъелся по-настоящему и крупно поговорил с Толкуновыми. Барабанщики эспады впереди клоунской толпы. Такого позора не было во все 30 с лишним лет. Довели флотилию. Супруги возражали вежливо, но уверенно. Мол, зато смотрите, какой у клуба, то есть у нашего отряда, авторитет. Лучшее детское объединение в городе, грамоты и призы. Нам обещан капитальный ремонт. Профинансирован загородный лагерь, где состоится слет профильных отрядов. Он и в прошлом году был такой лагерь и показал, что... Ну и так далее. А Феликс Борисович даже деликатно намекнул, что теперь Даниил Корнеич Вострецов по закону здесь вроде бы уже никто. Но Корнеич знал свои законы. Успокоился, подышал сквозь зубы и ответил, что навеки вечные он старший флагман флотилии. Это звание у него не отберут никакие губернаторы и депутаты. И что сейчас он соберет ветеранов эспады разных лет, а те популярно объяснят непонятливым, что есть наша флотилия изначально и во все времена. Правда, собирать не стал, долгое получилось бы дело. Для начала он в сердцах наорал на морского инструктора Кинтеля, который не обиделся, хотя и был ни в чем не виноват, потому что и так извивался тут как мог. Потом объявил общий сбор. На сборе он сообщил, что с нынешнего дня отменяются все дела, кроме ремонта судов, который до сих пор шел еле-еле, и подготовки плаваний. Слава богу, что есть еще 2 недели. Все равно рыбинспекция не выпускает суда на воду раньше середины июня. Не весь отряд воспринял негодование старшего флагмана как надо. В составе эспады в этом году возник откуда-то чуть не 10 пышнотелых девиц-переростков, которые образовали вокруг психолога Аиды неофициальную элиту. Всякие там редакторши отрядной газеты, режиссерши концертных номеров, а также инструкторы психологического практикума. Они-то в первую очередь и застонали, что нельзя ломать утвержденный летний план. Корнеич сказал, что кто не хочет, пускай не ломает, но при этом пусть снимет с нашивок якоря и не просится в экипаже. Кое-кто из девиц, кстати, так и сделал. Кинтель, который стремительно обрел прежнюю уверенность, заметил при этом: «Леди с палубы галеону легче». А флотилия опять становилась флотилией. Вновь под отрядной эмблемой стоял вахтенный с рапирой, отбивались склянки, и никто уже не появлялся в штабе и на берегу без оранжевой летней формы.